Глава 18. Кари медленно выплывала из забытия. Как часто бывает после удачного шаманства, память сохранила не все. Последнее, что она помнила отчетливо, — долина Мэокуэни, в южный холод ветра и жар костра, тяжесть бубна в руках. Она вдохнула запах выделанных шкур и дыма. Что-то из детства, из того времени, когда Кари еще слушалась тетку Ванду и собиралась стать следующим шаманом племени. Воспоминания начали растворяться в дреме. Волчица перевернулась, обняла его за шею и почувствовала, что снова засыпает. «Вот ты, Соня!» Ласковый шепот на ухо заставил ее встрепенуться. «Вставай! Луна моя, уже давно рассвело». Кари распахнула глаза, готовясь встретить непроглядную тьму, и завизжала от неожиданности. Потому что все было таким, таким невозможным, странным, непонятным и оттого пугающим. «Кари?» «Не чернота. Нет. Совсем наоборот, слишком много света». И цвета. И где строгая ясность магических плетений, цветные кляксы аур, узлы силы? Что это вообще такое? Что с ней? Волчица зажмурилась и замотала головой. Что случилось? Знакомый запах немного успокоил, а прикосновение отодвинуло подступающую истерику. Это Чарльз. Он с ней рядом. Все хорошо. Девочка моя. Я... Она несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. Со мной что-то странное. Мои глаза... Что с ними? Он аккуратно отвел в сторону ее руки. Ну, давай. Посмотри на меня. Кари послушно открыла глаза. И зачарованно уставилась на своего мужа. Она помнила его черты на ощупь, помнила его голос, запах до мельчайших оттенков и помнила его ауру. Но как же странно было сейчас соотносить все это с тем, что она... видела? Да, наверное, это и называется видеть. Она сначала растерялась, а потом... вспомнила те немногие подробности разговора с праматерью-волчицей, которые смогли удержаться в памяти, и испугалась. Лунная волчица не так ее поняла? Исцелила саму Кари вместо ее мужа? На несколько воистину жутких мгновений Кари поверила, что это правда. Но когда Чарльз подался к ней ближе и положил руки на плечи, в его движениях не было ни малейшего намека на неловкость паралитика. «Твои глаза больше не синие». Он медленно провел ладонью перед ее лицом. «Ты видишь? А ты снова ходишь?» Как-то совсем не впопад спросила Кари. «Хожу. Но ведь ради этого все и затевалось». Облегчение было таким сильным, что Кари всхлипнула и бросилась ему на шею. Мир вокруг расплылся, потерял очертания, и Кари испуганно заморгала, пытаясь вернуть вот все это. Краски, оттенки, формы, пусть все тусклое, серое, несравнимо с полыхающими во тьме нитями и пятнами, зато сколько этого всего вокруг. Мех? Это ведь мех. Оказывается, вот он какой. Невесомые распушенные шерстинки. Бурое полотнище над головой. Это небо? По описанию она представляла его другим. А Чарльз? Она подалась назад и замерла, зачарованно разглядывая своего мужа. Он криво улыбнулся. «Ну как, пугаю?» Нет желания убежать в ужасе. Волчица помотала головой. У нее не возникло бы такого желания в любом случае, даже окажись Чарльз уродлив. Но то, что она сейчас видела, ей нравилось. «Бриджит флиртовала с тобой», — вспомнила она. «Значит, ты красивый». Чарльз рассмеялся. «Железная логика, луна моя». Он нагнулся, чтобы поцеловать ее. Кари обвела руками его шею, ответила на поцелуй. И все вокруг внезапно стало неважным, кроме мужчины, который сейчас сжимал ее в сильных, но бережных объятиях. «Погоди», — пробормотала она, с трудом выныривая из сладкого дурмана. «Я хочу увидеть себя». «Зачем?» — прошептал оборотень, покусывая ее ухо. «Ты и так самая прекрасная женщина на свете, луна моя». «Чарльз, пожалуйста!» Внезапно это стало важным, даже важнее его поцелуев. «Хорошо». Он откинул край бурого полотнища, которое оказалось не небом, а всего лишь куском шкуры, и потянул за собой из шатра. Кари выползла, огляделась и замерла в глупой позе на четвереньках. Мир навалился на нее со всех сторон. Ослепил, шокировал. Он был огромный, цветной, невероятный. Волчица зажмурила слезящиеся от слишком яркого света глаза, замотала головой и покачнулась. Чарльз тут же подхватил ее, поставил на ноги. «Что с тобой?» Нежность в его голосе мешалась с тревогой. «Слишком много», — беспомощно ответила Кари, не зная, как объяснить. Формы и краски вокруг не имели имен. Она не знала, как называть их, поэтому не могла вместить в сознание. Не было точки отсчета от того искрящееся великолепие мира, казалось непознаваемым, почти пугающим. Если бы она узнала что-то по запаху или на ощупь, стало бы легче. «Можем вернуться». «Нет, не надо. Я хочу. Мне нужно. Только по чуть-чуть». Удивительно, но оборотень что-то понял из ее бессвязных объяснений. «Конечно, луна моя». Он взял ее лицо в ладони, коснулся губами по очереди закрытых глаз. «Давай, посмотри на меня». Волчица открыла глаза и прищурилась. Снова потекли слезы. Чарльз осторожно стер их со щек. «Я не оставлю тебя одну», — очень серьезно сказал он. «Не бойся спрашивать». «Ты устанешь отвечать», — она слабо улыбнулась. «Меня надо знакомить заново с каждой вещью в этом мире». «Значит, будем знакомиться». Скалы и мох. Багряные, бурые, серые. Небо голубое, облака на нем белые. А эти озера с горячей водой вокруг — те самые магические источники, которые шаманским зрением виделись как поля из прекрасных и пугающих цветов. «В них сила. Как это странно. Я это знаю, но больше не вижу ее». «Не видишь?» — он нахмурился. «Ты действительно отказалась от своего дара?» «Да. Богиня потребовала плату». На его лице мелькнуло очень странное выражение. «За мое и твое исцеление?» «Да, то есть не совсем. Про мое исцеление не было ни слова». Она растерянно посмотрела на мужа. «Я не понимаю. Я должна была совсем ослепнуть». Чарльз медленно обнял ее сзади. «Значит, ты думала, что, отказавшись от дара, совсем ослепнешь, но все равно согласилась?» Его голос звучал глухо. «Другого выхода не было». «Сумасшедшая!» Он стиснул ее крепче, так, что дышать трудно стало. «Никогда не делай так, не посоветовавшись со мной!» так уже и не получится». Карет кинулась назад, устраивая голову у него на плече. «Я больше не шаман. Праматерь не станет говорить со мной». «И прекрасно. Мне этих потусторонних штучек у врат хватило». «Ты все еще хочешь посмотреть на себя?» «Да. Но как?» Вместо ответа он подвел ее к краю озерца. Кари взглянула на голубую гладь, по которой проплывали белые барашки облаков, и увидела лицо. Медленно подняла руку и трясущимися пальцами очертила овал, коснулась скул, губ. Отражение покорно повторяло ее действия. Да, это ее лицо, которое она столько раз изучала на ощупь. И как странно было смотреть на него. «Я красивая?» — спросила она у мужа с неловкой улыбкой. Раньше в мире, лишённом красок и форм, красота и уродство были пустым звуком. В его взгляде плескалось восхищение, любовь и желание, такое неприкрытое, откровенно бесстыдное, что Кари вспыхнула. «Ты прекрасна. Встретив один раз, уже невозможно забыть. И...» Он склонился к ее уху, обдав чувствительную кожу горячим дыханием. «Ты моя, Кари Маккуин. Я просто с ума схожу, когда смотрю на тебя и думаю об этом. Кажется, я задолжал тебе супружеский долг за 3 месяца». Они любили друг друга до изнеможения. Потом лежали в обнимку и разговаривали взахлёб. Строили планы, болтали о всякой ерунде. Готовили на костре немудрённую похлёбку, купались в горячем озере и снова занимались любовью. Когда солнце перевалило зенит, волчица начала зевать. Разум не справлялся с таким обилием впечатлений и ярких эмоций и нуждался в отдыхе. Чарльз нежно поцеловал ее в макушку и укрыл меховым одеялом. «Спи, луна моя». И Кари уснула. Ей снился снег. Белый и пушистый, как вата. Она играла с ним, крутилась, пытаясь поймать собственный хвост, ныряла в высоченный сугроб и выскакивала, выдыхая облачко пара в морозный воздух, ловила снежинки раскрытой пастью. Потом поднялся ветер. Задул, смел сугробы, закрутился вьюжной поземкой. И ушел так же внезапно, как и появился, оставив после себя огромную белую волчицу. «Ты счастлива, дитя?» «Да». Во сне, как и на берегу небесной реки, человеческая речь легко вылетала из волчьей пасти. «Но почему? Чем я должна заплатить?» Великая Праматерь не жестока, но она ничего не дает даром. Эту истину в Каре вдалбливали с рождения. «Ты уже заплатила, когда согласилась отказаться от самого дорогого ради мужа. В любви приобретаешь, когда отдаешь». «Да ну!» Она очень старалась, но не смогла сдержать скепсис. Слишком часто приходилось наблюдать обратное. «Это происходит только, когда оба готовы отдавать. Помни об этом, дитя». Снова налетел ветер, силуэт белой волчицы взвился в воздухе и рассыпался мириадами снежинок, похожих на крохотные сверкающие звездочки.